хотя позднее многие утверждали, будто Агриппина послала Целлера в Эфес только за тем, чтобы он отравил Силана. Слишком уж, мол, тот вовремя умер. Говорили также, что Целлер подкупил и Гелия, и врача. Упоминалось и мое имя, ибо я был близким другом Нерона. Процесс, затеянный против Целлера по требованию Сената, и долженствующий прояснить эту темную историю, затянулся до тех пор, пока Целлер благополучно не умер от старости. Я все это время свидетельствовал в его защиту. Гелий позднее получил блестящее место при Нероне. Внезапная кончина проконсула привлекла, как и следовало ожидать, всеобщее внимание в Эфесе и во всей Азии. Чтобы не будоражить народ, решено было не устраивать пышных похорон. Мы просто предали тело огню в любимом саду покойного у его загородной виллы. Когда костер догорел, мы собрали пепел проконсула в дорогую урну и отправили ее в быстро заполнявшийся в последнее время фамильный мавзолей Юнием в Рим. Публий Целлер, опираясь на свои полномочия, взял на себя исполнение должности проконсула в Азии, дожидаясь, пока Сенат не назначит на этот пост нового полномочного проконсула из числа нескольких кандидатов. Впрочем, Силан и так уже вот-вот собирался возвращаться в столицу. Перемена правителя вызвала в Эфесе обычное волнение, которое, однако, ввиду слишком внезапной кончины проконсула, продолжались на удивление долго. Бесчисленные предсказатели, целители, продавцы магических книг, в первую очередь чеканщики по серебру, продававшие маленькие изображения храма Артемиды, воспользовались удобным случаем, чтобы устроить бесчинство на улицах и отомстить ненавистным евреям. И, конечно же, в центре всей этой смуты вновь оказался Павел. Он, как мне рассказывали, последние несколько лет являлся причиной постоянных стычек в Эфесе. Это его имел в виду врач Силана, а я-то сразу не догадался. Однажды Павел подбил своих сторонников собрать все гадательные книги и сонники, которые у них были, и которые стоили немало тысяч сестрицей, и снести их на форум, где публично сжечь, ради посрамления нехристиан. Это сожжение книг очень не понравилось суеверному Эфесу, и даже люди образованные, которые не верили никаким гороскопам и толкованиям снов, тем не менее посчитали, что свитки сжечь нельзя, ибо за уничтожением глупых предсказаний может прийти очередь философии и поэзии. Бессильный гнев охватил меня, когда имя Павла вновь всплыло в связи с беспорядками. Я с большим удовольствием тотчас покинул бы Эфес, но Публий Целлер потребовал, чтобы я взял под свое начало римский гарнизон и конницу города. Он опасался нового восстания. Не прошло и двух дней, как совет города прислал тревожное предупреждение, что по всем эфесским улицам движутся огромные толпы жителей. Они направляются к греческому театру, дабы провести там незаконное собрание. Чеканщики схватили на улице двух сторонников Павла, а прочие его последователи силой удержали самого Павла и не пустили его в театр. Даже отцы города передали ему настоятельство, могло бы привести к его убийству. Как только стало ясно, что совет города уже не хозяин положения, Публий Целлер приказал мне выводить конницу и расставил когорту пехотинцев у всех входов в театр. Холодные глаза его блестели, а рот кривился больше обычного. Он сказал, что давно уже поджидал подобного случая, желая преподнести этим смутьянам наглядный урок римской дисциплины и порядка.